Глава 13. Сомс прижат к стене. Когда за удалившимися директорами закрылась дверь, Сомс отошел к окну как можно дальше от буфета, где они завтракали перед собранием. «Похоронное настроение, а, Форсайт?» — сказал голос у его уха. «Полагаю, что теперь нам крышка». У бедного Мозергила ужасно унылый вид. По-моему, он как Рейли должен попросить другую рубашку. Сомс почувствовал, как все его упорство встало на дыбы. «Нужно было взяться за дело как следует», — проворчал он. «Председатель для этого совершенно не годится». «Эх, старый дядя Джолион! Он бы живо с ними справился. Тут нужна была крепкая рука. Это нам всем предупреждение против излишней лояльности. Слишком уж это несовременно. А, Фонтеной!» Подняв голову, Сомс увидел подвижное лицо Фонтеноя. «Ну-с, мистер Форсайт, надеюсь, вы удовлетворены? Прескверная история. Будь я председателем, я бы ни за что не покинул зал. Никогда не спускайте глаз с собак, Монт. Отвлекитесь, и они на вас накинутся. Я бы с наслаждением прошелся по рядам с хлыстом и непременно бы отхлестал тех двух толстомордых типов. Они-то главные заправилы. Если у вас нет какого-нибудь запасного аргумента, мистер Форсайт, мы пропали». «Какой же у меня может быть запасной аргумент?» — холодно спросил Сомс. — Черт возьми, сэр! Ведь это вы заварили всю кашу. Теперь ваше дело ее расхлемывать. Я не могу лишиться директорского жалования. Сомс услышал, как сэр Лоренс пробормотал: «Слишком резко, мой милый Фонтеной», и сказал сердито: «Может быть, вам придется потерять больше, чем ваше директорское жалование». — Не могу. Пускай они тогда забирают Иглскорт хоть завтра и избавят меня от убытков. Обида вдруг вспыхнула в глазах старика. «Государство прижимает вас к стенке, обирает до нитки и еще ждет, чтобы вы ему служили без всякого вознаграждения. Так нельзя, Монт, нельзя!» Сомс отвернулся. У него не было ни малейшего желания разговаривать. Будто он стоял перед открытой могилой и следил, как медленно опускается гроб. Конец его непогрешимости. Сомс не обольщался. Завтра все это попадет в газеты, и его репутация дальновидного человека будет навсегда подорвана. Горько. Уж форсайты больше никогда не скажут: «Сомс полагает». Не будет больше старый Грэдмен следить за ним глазами преданной собаки, иногда ворча, но всегда подчиняясь непогрешимому хозяину. Тяжелый удар для старика. Деловые знакомые, правда, их не так уж много осталось, не будут больше смотреть на него с завистливым уважением. Интересно, достигнут ли слухи Думетриуса и торговцев картинами? Единственное утешение, что Флёр не узнает. Флёр. Ах, если бы у нее все прошло благополучно. На минуту он забыл обо всем остальном. Потом действительность снова нахлынула на него. Почему они все разговаривают так, как будто в комнате покойник? Впрочем, пожалуй, в комнате и правда покойник. Его была и непогрешимость. Денежные потери казались ему делом второстепенным, отдаленным, неправдоподобным, как загробная жизнь. Монт что-то сказал насчет лояльности. Какое отношение имеет ко всему этому лояльность? Но если они думают, что он собирается трусить, они жестоко ошибаются. Он ощутил прилив упрямой решимости. Пайщики, директора, пусть воют, пусть потрясают кулаками, он с собой помыкать не позволит. Он услышал голос: «Прошу пожаловать, джентльмены».